Глава четвертая. Несколько часов спустя. Холл большого здания. «Ну вот и все. Поздравляю вас», — сказал юрист Костя и протянул Максу руку. Иван Владимирович, как обычно, был одет с иголочки, изящно причесан и имел длинные черные закругленные усы. Шик, а не усы, как будто вышел из старых книжек. «Спасибо». Неуверенно ответил толстяк и посмотрел на меня, а я показал большой палец. Рядом стоял Костя, и мы тут были лишь вчетвером. Мы только что зарегистрировали, а также запатентовали программу Макса. Точнее, там патент не на саму программу, а на алгоритмы и все прочее. Если программу можно скопировать и просто внешне изменить, то вот с алгоритмами так не выйдет. В общем, теперь Громовым не выпустить программу Макса, даже имея на руках весь код. А если менять алгоритмы, то это как поменять лаваш в шаурме на, к примеру, лопух или бумагу. В общем, конкурентами они нам не будут. «Теперь ждем вой с болот», — хохотал я. «Да, Громову будут судиться и пытаться доказать, что программный код получен нечестным путем», — сказал юрист. «Даже не представляю, как они это будут делать, учитывая, что у них есть официальные документы об испытаниях программы Макса во время практики. Громовых там и близко не было», — недоумевал я. «Поверьте, легко», — заулыбался тот. «В суде можно вывернуть все так, что сладкое станет соленым, а белое — черным». «Как страшно жить! Так можно из потерпевших превратиться в преступника, хотя чего это я, уже 100 раз так было?» Я покривил лицом, вспоминая детство и молодость, особенно когда спасал Женю с Сашей от убийц. Юрист лишь посмеялся, но на самом деле все это грустно. С тортиком бы сходить к таким юристам и судьям, которые невинных сажают в тюрьму, ну и проклясть их, что продажный судья ударил молотом по столу, а тот отскочил и пробил ему череп с мозгом. «А если они тоже побегут регистрировать код?» — спросил Макс. «К примеру, у них быстрее пройдет регистрация». «Тут важна дата подачи», — ответил юрист. «К тому же за вас попросили 2 генерала, так что, если обычная процедура занимает несколько месяцев, в вашем случае счет на неделю, все же это нужно для армии и срочно, поэтому рекомендую поторопиться и довести программу до ума, чтобы ее сразу можно было внедрить». «А не будет проблем с университетом?» — спросил Костя. «Ведь армия финансировала разработку». «Проблемы будут огромные», — заулыбался юрист. «Но не у вас, а у университета и Громова, в частности, как лидера проекта. С них спросят. И не слабо спросят». «Дим, жди проблемы», — ухмыльнулся блондин. «Проблемы следуют за мной всегда. Я вот жду дни, когда проблем не будет». «Ха, многого хочешь», — заржал Костя. «Скотин такая». Вскоре мы попрощались с юристом и поехали домой, где нас ждали девушки-красавицы, ну и Наташа, которая лежала на диване и пальцами ног клацала по клавиатуре ноутбука. На ее животе лежала тарелка с едой, так что девушка ела и программировала одновременно. Остальные занимались тем, что пытались Сашу превратить в клоуна. Макияжем занимались в общем. Она сидела на стуле перед диваном, на котором разместились гримеры. «Ты что, в спор проиграла?» — спросил я у рыжей один. «Нет, мы тренируемся делать макияж», — хихикала Настя. «А что? Мы тут все красавицы, макияжем почти не пользовались. Так что у нас лапки». Я посмотрел на улыбающуюся Любаву, худенькую Женю, которая почти смеялась, смущающуюся Киру, которая отвела взгляд, и на Вику. У нее теперь были алые волосы до плеч и никаких рогов, кепчик и прочего. «Нет, я не пользовалась, потому что была страшненькая». Мелкая один замотала головой, а потом вцепилась в меня взглядом. «Настолько страшненькая, что ты меня за парня принял». «И что? Я ее тоже принял за парня?» Кивнул я на Сашу. А тут Женя выдала. «Вик, это не потому, что ты страшненькая, а потому что Дима в детстве по голове часто били. Вот он вырос глупеньким», — заявила блондинка. «Нет, не глупо я. Просто с моим ростом я обычно смотрю на макушки людей. А какое там лицо у вас, хоббитов, мне неведомо». Покачал я головой. «Спасибо, что не лилипутов», — сказала Вика, сверкнув глазами. «А то связали бы тебя, как в том фильме, и изнасиловали бы». «А в фильме разве это было?» — удивлялся я. «В порной версии было», — заулыбалась она. «Не смотрел». И не смотри. Там 7 лилипутов связали грудастую блондинку, и 40 ее активно...» — рассказывала Вика, но призадумалась. «Или это мне про Белоснежку было?» «С кем я связался?» — покачав головой, подошел к Саше. «Давайте покажу, как надо». Утащив рыжую в ванну, помог ей смыть весь макияж. «Потом дам солеву красоты. Она всю дрянь из кожи выведет. Все же макияж — это та еще гадость и вредна для кожи. Но за исключением особого дорогущего, который стоит как полет в космос. И вот мы сидим на стульях, женщины на диване, они наблюдают за работой мастера. Меня, то бишь. Сколько лет я помогал девчатам из борделя, а потом и из казино макияжем? Много! Так что делаем замороженный взгляд с глупым выражением лица Саши более выразительным. Наложил тени для глаз, поработал с ресницами, но брови у нас и так идеальные. Далее сделал аккуратные губки рыжей заразы, более алыми и чувственными. Совсем немного румянца на щеке, также поработал над цветом лица, чтобы привлекал больше внимания, затем прическа. Выпустил несколько локонов вперед, но так, чтобы они не мешали глазам и не отвлекали от лица, а лишь украшали его. Ну и, собственно, все. Готово! «Можно было бы лучше, но у вас набор хоть и дорогой, но любительский». «Что?» Посмотрев на недоумевающие лица женщин, глянул на Костю. Тот хлопнул себя по лбу и одними лишь губами сказал: «Вот ты дурак». «Дима, и ты молчал?» Воскликнула Вика. «И тут я хотел сказать, а тебе зачем, мол, всегда в кепке? Ну, во-первых, меня побьют и сделают 3 сантиметра, а во-вторых, она более не носит кепку». «Так я ж говорил и не раз». «Секси», — сказала Саша, глядя в экран телефона, и кинул на меня коварный взгляд. «Женишься на мне?» «Прям сегодня? Не, ну, можно, конечно, но тебя Жень не побьет. Что?» «Ой, дурак!» Вновь Костя. «Сейчас», — решительно заявила Саша, шокировав вообще всех. На минуту повисла тишина. «Ну, поехали, а остальные как? Пышную свадьбу после универа?» — спросил я и посмотрел на девчат. На лице Киры появилась паника, Вика уронила челюсть, Женя в недоумении, Настя задумалась. «Так распишитесь, а потом, если захотите, и когда все подготовите, будут праздничные банкеты и все остальное», — предложила Любава. «И чур я подружка невесты». «А я хотела выйти за тебя, когда стану такой же красивой, как раньше», — сказала Женя. «Ты и так красивая!» Я подошел и поцеловал ее. «Хорошо. Уже поздно. ЗАГСы еще работают?» Спросила Вика, пришедшая в себя. «Работает один», — сказала Наташа с телефоном в руках. «Круглосуточный, но за дополнительную плату». «Угу. 500 000 просят». «Не торопитесь, может, завтра?» — вмешался Костя. «Подумайте, обсудите все, да и Насте ей нужно разрешение рода». «Я за сегодня, за сейчас», — возразила пепельная блондинка. «Распишемся, потом уже гости, банкеты, все остальное. Для себя я уже все давно решила, и мне не нужно обдумывать. Кира, ты ведь с нами?» «Да». Фурия опустила голову и выглядит, как будто сейчас потеряет сознание. «Вика?» — спросила Настя. «Да, черт возьми». Воскликнула та, и все уставились на нее. «Да, блин, я половин жизни жила в неопределенности и страхе, что замуж выдадут за какого-то мудака, а тут все, точка, и можно планировать жизнь дальше». «Связаться с Димой и планировать жизнь?» — захихикала Настя. «Ой, все!» — возразил я. «А кольца-то есть?» — вмешалась Любава. Ее глаза уже были словно 2 фонарика, и я хотел было сказать, что нет, но появился тортик и показал большой палец. «Есть!» — уверенно заявил я, шокируя рыжую. «Но лишь ее, ведь все остальные видели тортика». Да уж, никакого сюрприза. В скором времени мы вызвали машину, и все, даже Наташ, поехали в ЗАГС. Там уже собрались люди, вызванные по срочному заказу. Он уже оплачен, но пришлось подождать, пока оформят документы. Так что мы ожидали в специальной комнате для дорогих клиентов. Здесь были диваны, кресла, столы, телевизор, ну и мест человек так на 30. И тут уже у девчат начался мандраж. Женя и Вика очень крепко держали меня за пальцы. Почти сжимали руки, и девчат немного потряхивало. Зато Кира включила режим строгой учительницы, начав всех ругать. «Да, особенно тебя это касается», — она указала пальцем на Сашу. «Без глупых шуток, подколок. И ведем себя серьезно, а также ты». «А я что?» — удивилась Настя, которая лежала трупиком. «Ты едва ходишь». «А, ну, я истратила весь запас сил на отпуск и Краснодар. Мои резервы на самом дне». «Так найди силы. Если ты на нашей свадьбе будешь мешком картошки на плече Димы, я тебе на улицу выкину». Кира строго посмотрел на пепельную блондинку, и Настя присела. «Наверное, самые-присамые резервы, да, найдутся. Но потом я буду максимально слизнем, так что на первую брачную ночь меня не ждите». «Полежишь в сторонке», — захихикала Вика. «Такое согласна. Как она расслабиться и получать удовольствие». Настя тут же распласталась на диване. «Никакой романтики с вами!» — фыркнула Кира и обреченно вздохнула. «Твои родители хоть согласны?» — спросила Вика. «Ты же говорила про жениха и все такое». «Согласны, но лишь из-за нее и нее, самых проблемных женщин в мире». Фурия указала на двух женщин, и Саша с удивлением показала на себя пальцем. «Твой отец генерал, а мой род тоже из военных. А Настя княжна, считай, косвенно породнимся с княжеским родом». «Как все сложно». Я почесал затылок, а на меня тут же уставились все, даже Костя. «Не смотрите на меня, как на бестолочь. Я, между прочим, в эту вашу аристократию не собирался лезть, если бы не император». «Кстати, я уже слышал об этом, мол, сам император попросил принять тебя в университет и простил все долги». Любава с интересом посмотрела на меня. «Так и есть. Мои долги он простил, а долги остальных мне нет», — заулыбался я. «И послал он тебя в самое логово тигра, мог бы в Московский университет отправить», — девушка задумалась. «Думаешь, не совпадение?» «Очевидно же, что нет», — Женя покачала головой. «Император боится действовать в открытую, так как его власть в регионах пока слаба, и, глядя на то, что творит Жуков с семейкой, становится понятно, насколько она слаба, власть эта». «И тут появляется Дмитрий, который словно красная тряпка для быка», — кинула Любава и посмотрел на меня. «Жил себе, никому не мешал, уничтожал антропов, становился сильнее, а теперь учеба, интриги и постоянные сражения», — покачал я головой, а потом ярко заулыбался. «И это хорошо, потому что так я становлюсь еще сильнее, да и девчат нашел, а также всех вас повстречал». Кира вздрогнула, а девчата растрогались. Вика с Женей меня даже в щеки поцеловали. А там и Кира подошла, да была обнята мною и усажена на коленки. Но в этот момент в дверь постучались, и нас позвали в зал бракосочетания. Без музыки, гостей и прочего, просто встали в ряд, и наряженная тетка начала зачитывать заученный текст, а потом... «Согласны ли вы, Древ, Дмитрий Андреевич, взять законные жены королеву Евгению Ярославну, чтобы быть с ней в горе радости, богатстве, бедности, болезни и здравии, пока смерть не разлучит вас?» Произнесла та, и Женя вздрогнула. Она была первая в очереди. «Да-да, у нас, блин, очередь». Женя первая по умолчанию, остальные бросили 3 6-гранных кубика, определив очередь. «Согласен», — уверенно ответил я, затем Женя дала согласие. После этого я достал из кармана кольцо, удивляя всех, ведь это было кольцо из золотого листа, на котором видны красные шарики, словно капли. Я надел его на палец Жени и поцеловал девушку. Мне кольцо она не будет надевать. «Потом расскажу, почему. И еще. Обручальное кольцо огня. Описание. Дар древа и наставников для Евгении как помощницы хранителя древа мира и его любящей жене. Увеличивает силу магии огня и повышает контроль над магией, пока надето, способствует магическому и физическому развитию». «Охренеть! Да это уровень легендарного артефакта в играх, не меньше!» Даже Женя обалдела, так что застыла. «Уступите очередь!» Хихикала Настя и подтолкнула Киру, которая была в состоянии паники, и до чего же мило она сейчас выглядит, как напуганный котенок. А затем текст и... «Сафафна», — ответила Кира незачитанную клятву, и далеко не сразу поняла, что ляпнула. «Согласна?» — спросил я, встав на колено. «Да». Затем был поцелуй, от которого у девушки подкосились ноги. Но я ее поймал, усадил на колено и надел колечко. Точно такое же, только атрибуты земли. За ней вышла Вика, у нее было кольцо с алыми каплями, это, кстати, древесная смола. После нее шла Настя, и самой последней была Саша, которая выбросила критическую неудачу. Имеется в виду единичка на кубиках. В настольных играх это обычно полный провал. Ну а в ролевых играх критический провал. Если бы мы играли, к примеру, в «Подземелье и драконы», Саша, выкинув единицу, вышла бы замуж за табурет. Так что я обнял свою рыжеволосую заразу и страстно поцеловал. Глаза девушки горят, а на лице спокойствие. Как обычно, заморозилась, но дрогнула и, к моему удивлению, по щеке покатилась слеза. А за ней и вторая. Крепко обняв меня, Саша заплакала, а там и Женя подошла, да обняла подругу со спины, но я обеих обнял и прижал к себе. «Теперь мое кольцо!» — заулыбался я и посмотрел на двух женщин, а также на всех остальных. «Коснитесь кольцами и пожелайте что-нибудь относительно меня. 3 сантиметра не желать». «А 2 можно?» — заулыбалась Вика. «Нельзя!» — строго возразил я. 1,5 метра тоже не желать». Девчата захихикали, и под недоуменным взглядом тетки из ЗАГСа и Любавы встали в круг и, вытянув руки, коснулись кольцами, после чего они засияли цветом стихии. Пару секунд спустя кольца потоками манны ударили в точку между них, формируя шарик разноцветной энергии. Когда он сформировался, девушки отошли и обернулись, следя за шариком, что летел ко мне. Вскоре он летел на мой вытянутый безымянный палец. Яркая вспышка и шар энергии обращается в кольцо из смолы, 5 частей которого имели свой стихийный цвет. Обручальное кольцо хранителя, описание, дар древа, наставников и жен хранителю, древа мира, любящему мужу и балбесу. Увеличивает грудь Вики, размер пениса теперь достигает 2 метров, прибавка к интеллекту +100 очков, прививает любовь к женской болтовне и шопингу, на других женщин больше не встанет. +100-500 к эмпатии и романтике, желанию каждый день делать массаж и работать язычком. Я посмотрел на женщин, а Вика с недоумением посмотрела на свою грудь и вздохнула, а потом посмотрел на девушек, как на дур. И да, они также стали смотреть друг на друга, как на дур, и заржали. «С кем я связался?» Покачал я головой, но судя по тому, что у меня не появилась 3-я нога и не тянет отправиться на шопинг, древо шутку девчат не исполнило. Зато обручальное кольцо хранителя, описание, настоящее, дар древа, наставников и жен, хранителю древа мира, любящему мужу и другу, позволяет направить манну в любую ячейку кольца, дабы передать хозяйке соответствующего кольца. Девчат даже расстроились, прочитав новое описание, и нарываются, зараза, ночью не дам им пощады. «Девчат, кажется, нас ночью будут пытать», — одновременно сказали Женя и Вика. Они переглянулись и рассмеялись. Я же провел большим пальцем по шее, намекая, что всем им хана, особенно после прибавки к интеллекту. «Ура!» — раздался голос Любавы, и рыжая дева принялась всех обнимать, а Костя протянул мне руку. «Я ж испугался, когда прочитал первое описание», — тихо сказал он. «За то, что я потащу тебя на шопинг?» — рассмеялся я, а тот скривил лицо. «А вы о чем?» — спросил Наташа, подошедшая с Максом. «Не обращаю внимания, так шутка одна», — ответил я и вздохнул. «Самая легкая часть закончена, потом знакомство с родителями». «Ха! Отец Насти будет в шоке», подметил блондин. «Да там вся семья в шоке будет. Но, как я понял, Настя уже морально их подготовила, так что, дай бог, обойдется». Пока мы болтали, женщины фотографировались. Вот Вик стоит ровно, вот вытянула руку с кольцом, потом кольцо поближе и так далее. Затем то одну я обнимал, то другую, потом на руках держал, и все в таком духе. Ну и как же без фотографии со свидетельством о браке? И, кстати, заявление на изменение титула ЗАГС сам отправит. И вскоре мои жены станут герцогинями. «И все же, а почему кольца такие мягкие?» — спросила Любава у Жени, поглаживая кольцо. «Потому что оно живое», — сказал я, подойдя к ним. «Это кольцо симбионт. Оно усиливает магию, будет помаленьку развивать магические каналы хозяйки». Ошарашил я девушку. «Да, это уникальная вещь». «Представляю», — пробормотал рыжие два. «Я не скрывал, что кольца особые. наоборот, пусть все знают, как и то, что бесполезно их пытаться своровать. Они индивидуальные. А я не очень как-то что-то подобное может существовать, спросила черноволосая Лолька. А как из земли могут выбираться энтропы? Ответил я вопросом на вопрос. Магия, недоступная смертным. Спокойно ответила мелкая, а я лишь улыбнулся. На этом и все. Вскоре мы вернулись в дом и отметили свадьбу тортиком, музыкой и весельем. Но веселились недолго, потому что уже было поздно. А у нас еще первая брачная ночь. И сейчас на кровати сидели непохожие друг на друга красавицы. Их глаза горели, сердца пылали, и все уже были разгоряченные. «Мы, конечно, думали встать в очередь и все такое», — заговорила Вика. «Но тогда нам будет обидно, так что ты уж как-то постарайся совладать с нами всеми одновременно». «А я полежу тельце в сторонке и буду ждать, когда на меня завалится и отлюбят», — захихикала Настя. «Ты не беспокойся», — вновь заговорила Вика и вытянула кровавую иглу из пальца. «Сил хватит на всех нас». Я же перенес в руку огурец наслаждения и к ужасу девчат съел его в три укуса. «Кажется, нам хана», — сказала Женя, и у меня едва волосы дыбом не встали, но Женя ошиблась. Им не просто хана. Я из них всю душу выл... Краснодар. Реабилитационный центр. «Федечка! Федя!» — рыдала пожилая женщина, стоя на коленях перед кроватью. На женщине был защитный костюм, и без него ни магам здесь опасно находиться. Да и пустили ее сюда лишь после того, как общий фон энтропии упал более чем в 6 раз после очищения людей. Мужчина на кровати был бледен, но дышал ровно, правда, все еще лишь благодаря кислородной маске. Однако еще недавно он был черным и стремительно умирал, буквально разлагаясь изнутри. «Мам!» — раздался хрип, и женщина застыла. Она подняла взгляд и не поверила глазам своим. Ее сын открыл глаза. «Федя!» — вскрикнула та и тут же закрыла рот. По крайней мере, попыталась, ибо защитный костюм мешал. «Где я?» «Ты в больнице, сынок, в больнице! Ты будешь жить!» «Ясно. Один. Значит, выжил», — хриплым голосом сказал слабый худощавый мужчина. «А ты больно большого мнения о себе», — раздался хриплый смешок. «Вот-вот, думаешь, круче всех? Уроды, дайте поспать». Все трое остальных пациентов разговорились, шокируя как женщин, так и врача, который ее сопровождал. «Ничего, никого не трогайте», — вскрикнул врач и убежал, дабы привести других врачей, и в особенности Рыжкова. «А что за горшок с землей стоит у наших изголовья?» — спросил один из мужчин. Стоило всем замолчать. «Мам, горшок?» «Да, Федь, но я не знаю. Там что-то растет». «Растет? Здесь же энтропия. Как здесь что-то может расти?» — прохрипел он. «Золотой стебель, почти лист появился». Удивилась женщина и дотронулась до цветка. «Он такой теплый!» «Аккуратнее, мам, ему неприятно», — сказал мужчина и сам удивился. Все удивились. «Я чувствую его. Жизнь. Цветок говорит, что спасет мою жизнь. Излечит». «Так это правда!» Женщина вновь упала на колени и, уткнувшись лицом в кровать, разрыдалась. И в этот момент в палату влетел врач. Выглядел он ошарашенным. Мужчина окинул пациентов выпученными глазами и сказал: «Эти очнулись».